Тихо, как никогда. Ни одного звонка. В шесть смоюсь. Произнес он, смеясь, и Бардин понял. Видно, он только что заступил и ничего не знает. «Я сейчас буду у тебя, Николай», — сказал Бардин. «Что-нибудь случилось?» — реагировал он тотчас. «Я буду», — ответил Егор Иванович, не обнаруживая желания продолжать разговор. В те 20 минут, которые потребовались Бардину, чтобы добраться от Ярославского до Кузнецкого моста, весть эта пришла и к Тамбиеву. Правда, у главного подъезда, выходящего на площадь, было пустынно, зато в глубине площади, рядом с памятником Воровскому, вход в отдел печати был там, стояло несколько автомашин разнокалиберных и разномастных. Первая группа иностранных корреспондентов была уже в наркомате. «Дежурите, товарищ Бардин?» — спросил обычно немногословный лейтенант охраны. Тоскливая тишина воскресного дня сделала и его разговорчивым. «Дежурю», — бросил Бардин и устремился к лифту. Егор Иванович никого не застал у себя. Впрочем, свежие окурки в пепельнице указывали точно, что дежурный был здесь только что. Бардин позвонил в секретариат наркома. Ответил Катрубач, долговязый украинец, повысевший в 25 лет, однако не утративший своего жизнелюбивого нрава. «Ты, Егор, а я уже оборвал и твои телефоны. Бекетова вызывают в Кремль. Всю Москву перелопатил, еле отыскал у друзей где-то в Химках. Прости, прости, хлопче. Ты у себя будешь? Включи радио в 12, выступает нарком». Бардин положил трубку. Зачем Бекетов вызван в Кремль? Вот вопрос. Какая нужда в нем в этот трижды страдный день? Не достает его спокойной мудрости, его такта, его человеческого опыта или его английского языка? «Сжечь мост всегда успеете. Не сжигайте мостов», — это сказал Бекетов. Что повлекло в Кремль Бекетова? А Бардин думал. Отец уже знает об этом. А как Мирон? Ему-то самим Господом Богом знать положено. Бардин представляет, какую ярость вызовет в нем эта новость. Ярость на всех, и больно в этом признаться на брата. Вот ваша мудрость-то. А как Яков, как правильный Яков в своей степи? Кому-кому, а ему придется испить горюшко исполна. И вновь мысли обратились к сыну. Сережка, Сережа, беда и радость моя. Вот Иринка не то. Что девочке угрожает в ее 14 лет? На какую-то минуту он забылся, только повторял безотчетно. 14, 14. Потом задумался. 14? Значит, взрослой она станет уже во время войны. Может быть, долгой войны. И Бардин вспомнил ту ночь. Ту августовскую ночь в Ивантеевской квартире и стычку с Бекетовым. Сколько раз за эти 2 года вспоминал он спор с другом. Худо ли, бедно ли, но когда придет пора бить Гитлера, нашим союзником будет коварный Альбион. «Это не Черчилль?» — спросил тогда Егор. «Может, и Черчилль. Но пойти на союз с Черчиллем не риск ли?» «Риск? Ну что ж. В каждом новом деле есть доля риска. Но заставить врага революции, врага наисвирепейшего, которого, как это ни парадоксально, своеобразно вызвала на свет революция как своего антагониста, заставить этого врага работать на революцию, это и есть призвание дипломатии и революции. Черчилль как спаситель революции? Это что ж, милые шалости диалектики? Да, если хочешь, диалектики. Помнится, в тот раз тирада Бекетова показалась Бардину фантастичной. Но то, что в тот раз казалось фантастикой, сейчас выглядело реальным вполне, в самом деле. В такой ли мере несбыточным был сейчас союз с Черчиллем? Если спасение англосаксов в союзе с Россией, то почему Россия не может пойти на союз с англосаксами? Но, наверное, есть и третье решение. Для Черчилля есть спасти себя и попытаться отправить к праотцам и Гитлера, и Советскую Россию. обрести дополнительную мощь в союзе с англосаксами. Но это уже призвание не только армии, пожалуй, не столько армии, сколько дипломатии. Призвание? Да, не просто задача или даже миссия, а именно призвание. И как каждое призвание, оно оправдано самой сутью дела, его предначертаниями.